прописанный им рецепт. Посмотрев рецепт, Бао Юй убедился, что в нем уже нет снадобий против простуды, как в предыдущем. Зато появились новые лекарственные растения. Гриб фулин, ритания, заря и другие снадобья, употребляемые для повышения деятельности всего организма. Бао Юй приказал приготовить лекарство в соответствии с рецептом, но тут же вздохнул. Что же это такое? Если произойдет несчастье, виноват буду я? Дорогой мой господин, отвечала ему Цин Вэнь, бессильно лежавшая на подушке. Разве я чахоткой заболела? Бао Юй ничего не оставалось, как уйти. Однако в полдень, сославшись на нездоровье, он снова вернулся к себе. Хотя Цин Вэнь была тяжело больна, к счастью, она всегда занималась физическим, а не умственным трудом. Да кроме того, никогда не ела и не пила чрезмерно. Голода ей тоже не приходилось терпеть. И это помогло ей сохранить крепкое здоровье. Во дворце Жунго существовал неписанный закон. Если кто-либо из хозяев или слуг простуживался и начинал кашлять, первым средством лечения считался голод, а лекарство лишь второстепенным. Поэтому лекарства начинали принимать обычно после 2-3 дней голодания. Точно так же лечилась и Цин Вэнь. Но поскольку ее организм был очень утомлен, ей пришлось еще некоторое время набираться сил, прежде чем она совершенно поправилась. Выздоровлению Цин Вэнь способствовало и то, что в последние дни девушки, жившие в саду роскошных зрелищ, ели отдельно от взрослых, и Бао Юй мог беспрепятственно заказывать для Цин Вэнь то отвары, то соусы. Но об этом мы рассказывать не будем. Между тем, Си Жэнь, похоронив свою мать, возвратилась, и Ше Юэ подробно рассказала ей о случае с Джуй Эр, о том, как Цин Вэнь выгнала воровку и как об этом было доложено Бао Юю. Си Жэнь ничего не могла возразить и лишь заметила. Слишком уж поспешно. Надо сказать, что вследствие холодной погоды Ливань тоже простудилась. У госпожи Син были воспалены глаза. Поэтому Инчунь и Син Сюянь дни и ночи находились возле нее, ухаживали за ней, подавали лекарства. Старший брат Ливань забрал к себе погостить на несколько дней тетушку Ли, Ли Вэнь и Ли Ци. Бао Юй был расстроен и озабочен тем, что Си Жэнь все время скорбит и вспоминает свою мать. А Цин Вэнь все еще не совсем поправилась. Таким образом, все были чем-нибудь озабочены, перестали интересоваться поэтическим обществом и уже пропустили несколько собраний. Шел 12-й месяц. Приближались проводы старого года. Госпожа Ван и Фэнзе были заняты приготовлениями к празднованию Нового года. Ван Цзэтэн, назначенный инспектором 9 провинций, находился в отъезде по служебным делам. Дзя Юйцунь получил повышение в звании и был назначен теперь начальником военного ведомства и членом Государственного совета. Но обо всем этом мы подробно рассказывать не будем. Перенесемся во дворец Нинго и посмотрим, чем занят был Дзя Джэнь. Незадолго перед Новым годом Дзя Джэнь приказал открыть родовой храм предков, хорошенько подмести в нем все помещения и расставить утварь, необходимую для совершения жертвоприношений. Кроме того, он велел убрать